И вы помните, что было дальше? Очень короткое время прошло. Иисус собирается и идет. Ну, кажется, ну какая разница? Выйти когда из дома? Ну, на пару часов позже. Нет. Вы знаете что? Наверное, мы избежали бы многих приключений ненужных, которые встречались в жизни нам, если бы знали свои времена. Если бы знали свое время. Я помню, когда-то мы с братом Сашей, я с ним очень часто раньше ездил на мотоцикле. Собрание хорошее было, все было хорошо. Но мы же, как всегда, никогда не спрашиваем, когда нам выезжать. Собрались, помолились, сели и поехали. В Ганцевичах колесо пробиваем. Там где-то часа два. Ну и думаем, ну почему? Потом проезжаем здесь, недалеко от Барановича, деревню одну, а там очень легко можно нарушить правила. Можно по кругу проехать, а можно резать. Но мы резанули. Я говорю, 5 минут назад отсюда только уехала ГАИ, они спрятались. Если бы, говорит, 5 минут раньше, а у него 3-я дырка в талоне, уже была бы. Вы поняли, к чему я веду речь? Как важно все делать в свое время. И думаю, если бы мы вот так вот следовали, наверное, это не так просто. Я не говорю, что такие вещи, но не разложены у нас все. Расписание на целый месяц вперед есть. Нет, его нету. Но, наверное, все-таки должна быть какая-то чувствительность. Внутреннее что-то. И когда мы придерживаемся вот этого внутреннего голоса, мы избежим многих проблем. Представьте себе, задержались бы на 2 часа там, на месте. Мы пробили бы колесо у Ганцевичек или нет? Нет. Но мы же поехали не вовремя. И для того, чтобы Сашу не забрали права, надо было ему проколоть колесо и продержать нас там. И вы знаете что? Ну, 5 минут буквально, ни больше, ни меньше. Вот насколько, а покуда мы нашли, где его завулканизировать, покуда нашли, ну, если прошло время, почти 2 часа. Вот вам, пожалуйста. Я о чем веду речь? Что у Бога нет мелочей. У него все очень точно рассчитано. Помню другой пример. Он такой более, ну, трагический пример я назову. Более неприятный. Когда где-то там около Рожина, это Чудин, Рожин там, Переволоки. Есть такая дорога через лес. И однажды там случилась авария. Насмерть был убит один человек. Там надо было почти под прямым углом объезжать лес. И не было обзора. И получилось что? Выезжает он на мотоцикле из дома. Обнаруживает, что что-то он забыл. Возвращается назад. Время выезда оттянулось. Взял. Выезжает опять, жена махает, обожди, вернись назад, еще вот то и то. Возвращается назад, берет то, что надо. В 3-й раз направляется и едет. И как раз там, где нет обзора, вот на этом углу сталкивается с автомашиной и разбивается насмерть. Это ж надо так точно рассчитать еще. И дорогу. А там дорога не очень-то дорога хорошая. Там было время его. Это было его место. И когда вот такие есть тонкие расчеты, вы знаете что? И дьяволы их делают очень часто. Нужна помощь Божия и защита. И время свое. Помню одно свидетельство одного из братьев, тоже едет на автомашине. И тоже случается поломка. В чем дело? Почему Бог так сделал? Через какое-то короткое время очень. Он свою машину восстанавливает, едут, а впереди у них огромная авария, автокатастрофа. Несколько машин разбитых лежат. Он вот говорит своему напарнику, вот здесь было наше место. И Бог сохранил нас так. Вы, наверное, помните сестру Надю Шлющи. Помните ее, да? Некоторые очень хорошо, и я тоже помню. И вот однажды такой случай интересный. Погода, холодно, домой надо ехать. Ну и, как правило, вот этот водитель, он всегда разрешал до посадки, что кто пришел раньше, сесть в автобус. Он вот нескольких посадил, собирается куда-то ехать. И она просится. Ну, посади меня, долго ждать. Ни в какую. Мне не надо, не положено. Ну, ты ж посадил вот несколько человек. Ну, захотел, посадил. А себя не посажу. Разворачивается и уезжает. Она сидит и плачет. Господи, что ты так сделал? Мерзну. Потом ждут полчаса, нету. Ждут час, нету. Оказывается, выезжают на улицу, столкновение с грузовиком, и там одна каша с автобуса и с людей. И только тогда она поняла, почему он возмутился и не посадил ее. Бог имеет очень тонкий расчет. Он знает времена, он знает наперед, что случится. Поэтому не всегда наши неудачи – это неудачи в полном смысле слова. Может быть, многие из них именно для этого были Богом и допущены, чтобы сохранить жизнь нашу. И вот Христос очень хорошо знал события, которые должны произойти. Молился. Вы помните, как это было? Все ученики шли спать, а он шел на гору молиться. Но знак был дан. Вот когда ты это услышишь, тут же убирайся отсюда. Услышал одно, шел. Услышал другое, ушел туда. Вы, наверное, тоже не однажды в своей жизни испытывали такое, когда вас Бог о чем-то предупреждал. И вы должны были что-то сделать. Но то, что Бог сказал, случилось в вашей жизни, вы это усмотрели, вы это отметили, но дальше не сделали то, что должны были сделать, когда вы это увидите. И впоследствии терпели урон. Вы говорили так, но Бог мне еще раньше сказал, что после этого мне надо сделать вот то и то. Почему ж я не сделала или не сделал? И мы очень часто терпим из-за собственной невнимательности. Уже после мы восстанавливаем что-то. Ага, так это что, вот было. Но я-то не сделала то, что мне надо было сделать. Поэтому всегда... Когда Бог нам что-то говорит, надо быть очень внимательными и все это отмечать. Бог никогда ничего не говорит для нас, чтобы просто нас потешить или поразговаривать с нами. Если Он что-то говорит, говорит для того, чтобы мы предприняли определенные усилия и меры. Открывает Бог, вот будет плохо впереди. Даже тут же начинаем, не жди, что будет плохо, опустивши руки, а молись, чтобы это плохо минуло стороной. А если не минуло, чтобы пройти по-христиански. Мы очень часто фиксируем Божье предупреждение, но мы ничего не делаем, чтобы устоять в тех трудностях, которые будут. И, как правило, оказываемся пораженными где-то. Вы поняли, о чем я веду речь? Многие из нас так делают. Говорят, вот мне было сказано. И говорит, и опустились руки. И я не знаю, что делать, как я пройду. Бог же не для того говорит что-то нам, чтобы нас напугать. Он говорит нам для того, чтобы мы предприняли меры определенные, чтобы мы были готовы к этому времени, чтобы избежать его могли. Вы знаете, есть многие предупреждения, которые на если основаны. Если ты будешь бодрствовать, то пройдешь. Но если не будешь, будут большие проблемы. У вас когда-нибудь бывали такие предупреждения? Конечно, бывали. Конечно, бывали. И есть то, что избежать можно по нашей молитве. И есть то, что пройти можно. По-христиански пройти. Без всякого уныния. И для этого Бог говорит нам, для этого Бог нас предупреждает, для этого Бог нас готовит. Но если мы считаем, что это просто Бог нас развлекает, указывая нам на будущее, конечно, то впоследствии, когда придет та обстановка, которую Бог предсказывал, нам придется очень трудно. И может быть даже кто-то и поколеблется. Поэтому все, что Бог говорит, говорит с пользой, чтобы приняли во внимание и предприняли определенные действия. Когда же настал вечер, я читаю дальше. 15 стих. «Приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народ возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воздрел на небо, благословил и проломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Это одно из чудес умножения». Вот это событие. Их было 2 вот таких, похожих одно на другое. И почти все евангелисты этот случай отметили в Библии и описали, дополняя друг друга. Поэтому, прочитавши одного евангелиста, мы просто-напросто не имеем полной картины, что происходило тогда. Но вот на что я обращаю внимание? Для того, чтобы Бог мог совершить чудо умножения, ему надо было что-то дать. Накормить надо. Денег столько нету. Разве это на 200 динаров пойти докупить им? И то не хватит, это же огромная армия. Вы говорите, дайте мне то, что у вас есть. Если бы ученики ничего Иисусу не дали, он не мог бы умножить. Вы поняли вот эту истину? Я о ней говорил однажды. Если мы ничего Богу не даем, Он не может нас умножать ничего. Ему не надо много. Вы помните вдову в Сарепте Сидонской? Бог послал Илью к ней в дом, чтобы эта вдова его кормила. И когда он пришел туда, она еще не знала, что уже была дана команда кормить его. Он ей просит поесть. Она говорит, нечем. Я своими словами передаю. А что у тебя есть? Немножко муки в катке и немножко елея, да? И тогда Илья сказал, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до тех пор, покуда Господь не даст дождь на землю. А если бы ничего не было? Я почему на это обращаю внимание? Очень часто верующие и даже богословы говорят так, что Бог создал все из ничего. Вы такое слышали? И сами, наверное, не раз так говорили. Ну да. Нигде в Библии об этом не написано. И это неправда. А что написано, вы помните? Вот это написано. Так что из невидимого произошло видимое. Но невидимое совсем не значит ничего. Вы согласны с этим? Вот сегодня для вас, вот здесь вот ничего нет, но здесь есть воздух, который нас окружает. И то, что для нас ничего, это совсем не значит, что ничего. Есть невидимое. А есть уже, докапываться до истины, то Библия говорит, вот что сотворение мира. Все произошло из Него, им и к Нему. Вот это Библия говорит. А то, что из ничего, ну как может быть что-нибудь из ничего? Ну, представьте, что такое ничего? Ничего-то есть ничего. Из ничего может только ничего и быть, но ничто другое. Угу. Ну, воздух понятно, он заполнен. Угу. А учитель спрашивает, ну чего же состоит вакуум? Я так понимал, что он состоит из межмолекулярных пространств, которые забрасывают. Но если большое разреженное пространство, все равно какие-то частички попадают. Но если брать абсолютный вакуум, видимо, тоже такого не существует. Ну да. Здесь просто мы все сегодня относительно понимаем. Относительно рассуждаем, относительно взвешиваем. Но даже дело не в том, как вы будете понимать сотворение мира. Хотя это надо правильно понимать. Не из ничего, а из него. А уже как понимать из него – и я не знаю. тайна материи. И вы очень хорошо знаете, что в самом деле все переходит в невидимое, правда? Предмет состоит из молекул, которые уже невидимы для глаза, но еще можно видеть под микроскопом, правда? А молекулы из атомов это тоже видят. А атомы, ядро, электроны, протоны, нейтроны, квазитроны, позитроны и так далее. А дальше уже все. Все мельче, мельче, мельче, мельче и мельче. И кто знает, где то мельче кончается. И в конце концов оказывается невидимое, но не из ничего. Поэтому я беру практическую сторону нашей жизни. Если мы Богу не даем ничего, то ничего и не получим. Мы ему даем то, что мы имеем, а он умножает. Мы отдаем время для молитвы, он умножает благодать, правда? Получаем благодать. Этой благодатью начинаем служить Богу. А служение Богу благодатью более мощное, чем просто так. И этой благодатью вызываем еще большую благодать. И получается так, как написано. И от полноты его, и все вы приняли благодать на благодать. Но, если бы не отдали Богу ничего, мы ничего не получили бы. И первое, что надо отдать, как вы думаете? Грехи. Грехи. Если мы свои грехи не отдадим на крест, на плечи Иисуса, то ничего больше не получим. Мы мертвые. Человек, который не показывает в своих грехах, называется мертвым для Бога. Да, он живет. Он существует на земле. Он что-то думает, что-то приобретает, но он все приобретает для плоти. Чтоб впоследствии, последний день жизни на земле, все это оставить здесь. Это все мертвое. Когда же человек кается, оживает его дух для Бога. У него новое мышление, у него новое стремление, у него новое направление жизни. У него цель есть. Эта цель не временная. Это цель, которая будет существовать для него как цель настоящая всю его жизнь. А человек без цели, я не знаю, как его назвать. И сегодня люди даже не думают о том, какая цель их жизни. Но живу, да и живу. Но так и корова живет. И слон так живет. И, может быть, неплохо живет. Но для человека это не тот образ мышления. Он живет тогда, когда у него есть цель. И настоящая цель. Все остальные – это подпункты его жизни, которые он достигает, переходит, приобретает, но все сводится к одному. И цель какая? Жить. И при том жить вечно. И в это понятие «жить» вкладывается не только смысл существования, но и как жить. Вот то, как сегодня живут люди, это не жизнь, это прозябание, это мучение, это то, что не приносит никакой радости. Это не жизнь. Жить – это жить с Богом. Когда человек имеет благословение. Вот в раю это была жизнь. Когда человек имел общение с Богом, с источником жизни. Почему Господь сказал, когда вкусишь смерти, умрешь? Разорвешь контакт со мною. И все. А там, где нет подпитки, там всегда смерть будет, да? Перестаньте подпитывать наши лампочки-светильники, что будет, они погаснут, правда? Перестаньте кушать, что будет, умрете, да? Перестаньте заливать бензин в ваш автомобиль, что будет, он остановится, да? Поэтому, когда Бог говорил Адаму, предупреждал его, он говорил ему так, смотри, не оторвись от источника жизни. Тебе заповедь одна дана. Не кушай от дерева познания добра и зла. Тебе этого не надо. Ты знаешь добро. И ты создан для добра. И питаться добром. Зачем тебе зло? Человек захотел знать еще и зло. Дьявол так сказал ему. Вы будете как боги, знающие добро, и теперь вы не боги, вы только знаете добро. Вот как будете знать зло, вот тогда вам будет хорошо. Вы все будете знать. Но когда она укусила, то зло принесло смерть, которая вошла в человека. Поэтому сегодня очень важно отдать, найти, что отдать. Прежде всего, отдать прошлую жизнь свою, попросить прощения, а дальше отдать время или некоторую часть времени для следования за Господом. Что у вас есть? Накормить надо. Как накормить? Господь говорит, вы дайте им есть. А у нас почти ничего нету. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Говорит, хватит. Хватит. Я могу умножать. Но умножать можно что-то. С пустоты нельзя ничего умножить. Поэтому в нашей духовной жизни, если мы не отдаем Богу ничего, мы часто говорим, а что мне отдать? Я не думаю, что у нас нечего отдать. Хотя бы уста свои отдать, чтобы Бога проставить, и все. И Бог наполнит силою, наполнит благословением и размножит. Но надо отдать опять. Это принцип такой. Давайте, и что будет? И дастся вам мерою добрую, утрощенную, нагнетенную, отсыплют вам в лоно ваше. Давайте, и дастся вам. Нет. Значит, нет. Богу нечего умножать тогда, раз мы ничего ему не дали. Это вот такой закон библейский. Второе, на что я хочу обратить внимание. Я просто не собираюсь перечитывать все тексты. Я просто выхожу чисто, значит, по памяти у те тексты Писания. Прежде, чем накормить людей, вы помните немножко, что Иисус повелел сделать? Навести порядок кое-какой. Вот, говорит, зеленая трава, и рассадите их рядами. Поскольку, кто помнит, поскольку Христос повелел рассадить? По 50, да? По 50. А ученики рассадили по 50 и по 100. Иисус сказал, рассадите по 50. А они рассадили по 50 и по 100. Люди никогда не умеют и не хотят в точности исполнять то, что Бог им повелевает. И тем не менее, хотя кое-какой порядок был наведен, Иисус накормил их, правда? Это очень важно для нас сегодня. Мы очень часто умеем обращать внимание на отрицательные стороны того или другого явления, или общества, или церкви. И способны думать так, раз у них не так, как у нас, то и благословения быть не может. А то, что у них есть, это не благословение. Вы поняли вот эту мысль? Но если бы кто-то и на нас посмотрел, он бы увидел в нас тоже недостатки. И потому Господь очень часто, не обращая внимания на наши недостатки, благословляет нас, чтобы впоследствии постепенно и жить их. Если бы сегодня Бог поставил такое условие, я благословлю только идеальную церковь, гарантия, ни одна церковь не получила бы благословения. Без всяких разговоров. Идеальной как такой нету. В одном случае одна из церквей преуспевает в одном вопросе, другая преуспевает в другом вопросе, третья в третьем. Но у каждого есть свой недостаток. Я вам напомню одну такую старую шутку, которую я говорил. Вы, наверное, ее уже знаете. Когда, говорит, французские христиане узнали, что английские пьют вино, у них от удивления курительные трубки с зубов повыпадали. Они видели одно, но не видели другого. Все видели одно, но не видели другого. И поэтому вот и в данном случае, вот этот случай, или событие с умножением хлебов, при его исследовании и сопоставлении информации через каждого евангелиста мы что-то можем увидеть. Первое, для благословения Господь сам часть работы сделал. Знаете, какой работы он сделал часть? Сотворил зеленую лужайку, где им можно было бы исчезть. Уже это от людей совершенно не зависело. Иисус их привел туда, на это место, где можно было исчезть. А уже часть другая была. Уже надо было ученикам поработать, рассадить рядами по 50 человек отделениями на зеленой траве. Там так написано. А тем, которые пришли туда, надо было подчиниться, исчезть там, где они садили. Иначе просто-напросто благословение не получили бы. И в беспорядке не может быть благословения. У Бога кругом идеальный порядок. И никогда вы не видели, что Бог действовал в беспорядке и в хаосе. Чем более в церкви. Я на нашем деловом немножко говорил, собрал, сейчас повторю немного. Если христиане дисциплинированные, то кто может быть тогда дисциплинированным? Если от них нельзя добиться дисциплины, то от кого его добиваться надо? Если возрожденные люди не могут себя держать в порядке, то как может тот, который вообще Бога не знает, себя держать в порядке? Поэтому я просто хотел бы обратить на это внимание. А сейчас будем идти дальше. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшего идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И Петр сказал им в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышел из лодки, и Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался. И начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Смотрите, сразу же, после получения такого великого благословения, Иисус сам отправляет учеников: «Переплывайте туда». И когда они плыли, буря поднялась. Кажется, Иисус должен был бы, как Сын Божий, видеть наперед, что будет, и не отправлять их туда. Но он это сделал. И не для того, чтобы поиздеваться, как они будут кричать от страха. Он просто видел, что они еще не полностью понимают, с кем они имеют дело. Это очень важно. И Бог в нашей жизни, в трудных обстоятельствах, показывает нам, с кем мы дело имеем. Чтобы впоследствии, когда придут другие времена трудные, мы могли иметь надежду на Него. И вот здесь, сразу же за этим чудом, когда они получили благословение, сразу же направляют их: «Переплывайте». Отплыли. И вы знаете, насколько они отплыли? Когда будем исследовать все тексты, на середине. То есть назад возвращаться нету смысла. Вперед тоже буря. Вот Бог часто создает там обстановку, чтобы вынудить нас надеяться на Него –